Аннотация. Книга воспоминаний вдовы известного писателя Юлия Даниэля охватывает период 60-80-х годов. В годы застоя театры, художественные мастерские, журналы стали центрами притяжения интеллигенции. Одним из таких журналов был «Декоративное искусство СССР», где работала все годы Ирина Уварова. Она вспоминает о процессе Синявского Даниэля, о круге художника Бориса Биргера, Булата Куджава, Владимир Войнович, актеры театра на Таганке, о Сергее Параджанове, о Михаиле Бахтине, о театральных экспериментах той поры. Ирина Уварова, художник-постановщик, искусствовед, теоретик театра, в середине 80-х годов вместе с Виктором Новацким способствовала возрождению традиционного кукольного вертепа. В начале 90-х основала журнал «Кук-арт», оказала значительное влияние на эстетику современного кукольного театра. «Как современник я стараюсь припомнить события, но как современник не могу гарантировать непредвзятости в выборе значительных явлений. Да и вообще, какая может быть объективность по поводу собственной жизни? Слушай, а если Софья Власьевна копыта откинет, что будет? Да хорошо будет, не сомневайся». Никто и не сомневался. Нужно ли объяснять молодому поколению, что это была подпольная кличка советской власти? Конспирация, так сказать. Но от кого, спрашивается, конспирация, если самый тупой филлер, таскавшийся за нами, знал, кто такая Софья Власьевна? Она была омерзительной старухой, это СВ, да и вредной к тому же. Мы ее ненавидели, мы потешались над ней. Мы надували ее, не боялись, игнорировали ее же, но наша жизнь крутилась вокруг нее, и с этим ничего нельзя было поделать. Она занимала огромное место в пространстве, тоже огромном, рыхлое чудовище, и лаей, как написано у Радищева, он в чудищах толк понимал. Но и мы числились в этом пространстве, мы были прописаны на ее площади, и это ее раздражало. Нас тоже. Но кого это нас? На заре 60-х начинала просыпаться личность. Личность как таковая. Простое «я» выходило из сталинского наркоза. Свое «я» каждый из нас начинал выдирать из монолита державы, кто как умел. Мы учились думать. Я существую, следовательно, мыслю, и, прошу заметить, мыслю критически. В 1967 году Любимов поставил «Галилея» Бертольда Брехта. Там был маленький монах. Галилей ткнул его мордой в телескоп, чтобы тот понял, что мироздание устроено иначе, чем полагают маленькие монахи. Мы заглянули тоже и узнали, что Земля, на которой каждый из нас догадал родиться, крутится как окаянная вместе с другими планетами. А СВ может сидеть себе по-прежнему в обнимку с Птолемеем, утирая злобные слезы подолом железного занавеса. Занавес уже начинал ржаветь, скрипеть, местами крошиться, так что европейский мир мог с любопытством и опаской сквозь каверны в железе заглядывать к нам. А мы выглядывали туда. В 1955 году я, отчаянно труся, спускалась в Арбатский подвал, чтобы выслушать замечания официального оппонента по университетскому диплому. Оппонент оказался снисходителен к моему неумелому опыту. Тема была ему близка. Миссия лирического поэта — добровольное принятие креста, обреченность и жертвенность. «За всех расплачусь, за всех расплачусь» — Марина Цветаева. «Одну линию лирики Маяковского, — сказал он, — следовало бы развить: печаль, смятение перед неминуемой Голгофой. Помните, как сказано: «Господи, пронеси мимо чашу сию»?» Оппонентом был Андрей Синявский. Где же мне было знать тогда, что он уже затеял опасную игру и, приняв крест, понимал, что чаша его не минует? В чаше плескалась лагерная баланда. Андрей Синявский, а следом и Юлий Даниэль, псевдоним Николай Аржак, освобождались от цензуры внешне и печатались за рубежом. Тут был простор, и можно было увидеть сложные конфигурации, составленные из личности и маски, из «я» и «не я», когда б не уголовный кодекс, настроенный враждебно к играм и иносказаниям. Их выследили, арестовали, впервые на скамье подсудимых оказались писатели и их книги. В повестях Даниэля личность постигает науку отчуждения от покорной подслеповатой массы. Его герои имели человеческие слабости и мужскую силу необученного духа. Самодеятельным путем они осваивали понятия добра и зла, ржавившие за ненадобностью, и принимали личную ответственность за злодеяния века, их миновавшие. По тем временам это оказалось крамолой. В 1966 году состоялся открытый суд. Под аплодисменты и улюлюканье в печати Синявского и Даниэля приговорили к лагерям строгого режима. После суда история передала дела в руки людей. Когда учиняли судилище над Пастернаком, в его защиту не прозвучало ни одного слова, вслух, по крайней мере. Но как мало понадобилось времени для того, чтобы столько людей заговорило письменно и устно, когда дело дошло до суда над нашими писателями. Люди, с которыми меня свела судьба в 60-е годы, принадлежали к той российской интеллигенции, которая всегда умудрялась мыслить критически и чувствовала, что не все спокойно в датском королевстве. Точнее, совсем не спокойно. Но контуры нового клана обозначились более-менее четко, собственно, когда были арестованы Синявский и Даниэль. После этого суда клан стал расти, развиваться все более раскованно, все более рискованно и обрел имя инакомыслящих. Поспудное брожение умов привели в конце концов к тому, что теперь обоих подельников печатают без всякой цензуры.